Дорога обратно в кабинет полковника Трента на базе Форт Дикс была точной копией, наоборот, дороги в Нью-Йорк. 30 минут на машине через Бруклин, ждущий вертолет, перелет до Магуайра, лейтенант штабдом «Шевроле» на рулежной полосе. Коротая время в полете, Ричард пересчитал деньги в сумке. $1200, 6 пачек по 200. Ричард отдал деньги борт-инженерам на следующую вечеринку части. Разорвав сумку по швам, он выбросил куски из люка на высоте 2000 футов над Лейквудом, штат Нью-Джерси. В Форт-Дикси по-прежнему шел дождь. Лейтенант подвез Ричарда к зданию, он подошел к окну и тихо постучал в стекло. Трент открыл створку, Ричард залез в кабинет. «У вас все тихо?» – спросил он. Трент кивнул. «Она просидела весь день тихо, словно мышка. Наверное, наша целеустремленность произвела на нее впечатление. Мы с вами даже не прервались на обед». Кивнув, Ричард протянул разряженный пистолет. Снял плащ, уселся в кресло, надел на шею удостоверение и раскрыл папку. Трент переложил стопку бумаг с правого края стола на левый, как будто их внимательно изучили. «Удачно?» – спросил Трент. «Надеюсь. Время покажет». Трент выглянул в окно. Было видно, что он беспокоится. Ему пришлось провести у себя в кабинете весь день. «Если хотите, впустите ее», – сказал Ричард. «Спектакль окончен». «Вы все промокли», – возразил Трент. «Спектакль будет продолжаться до тех пор, пока вы не высохнете». На это ушло 20 минут. Воспользовавшись телефоном Трента, Ричард позвонил Джоди по всем трем номерам. На работу, домой, на сотовый. Длинные гудки, абонент недоступен. Он посидел, уставившись в стену. От нечего делать прочитал правила доставки почты морским пехотинцам, которые проходят службу в Индийском океане. При этом Ричард сполз вниз по креслу, а его глаза остекленели. Когда Трент наконец открыл дверь и Харпер второй раз заглянула в кабинет, Ричард сидел обмякший и рассеянный. Именно таким должен был быть человек, который целый день напряженно рылся в бумагах. «Как успехи?» – окликнула его Харпер. Оторвавшись от бумаг, Ричард потянулся и вздохнул. «Возможно». «Вы копались в бумагах 6 часов подряд. Должно же быть что-то». «Возможно», – повторил он. Они помолчали. «Ладно, возвращаемся назад». Встав из-за стола, она потянулась, подняла руки над головой, что-то вроде йоги. Затем выгнула спину и закинула голову назад, и ее волосы каскадом упали на спину. Три сержанта и один полковник не отрывали от нее взгляда. «Хорошо, поехали», — согласился Ричард. «Не забудьте свои заметки», — напомнил Трент. Он протянул лист бумаги с напечатанным списком из 30 с лишним фамилий, возможно, школьных одноклассников Трента. Убрав список в карман, Ричард надел плащ и пожал Тренту руку. Прошел через приемную и вышел на улицу под дождь, где постоял, вдыхая полной грудью свежий воздух, как человек, весь день просидевший в помещении. Харпер подтолкнула его к ждущему в машине лейтенанту, и они поехали назад к Лиру. Блейк, Пултон и Ламар ждали их за тем же самым столиком в столовой. За окном было уже так же темно, но теперь на столе был накрыт не завтрак, а ужин. Кувшин с водой, 5 стаканов, солонка и перечница, бутылочка с кетчупом. Не обращая внимания на Ричарда, Блейк повернулся к Харпер. Та обнадеживающе кивнула. Блейк, похоже, был удовлетворен. «Итак, ты нашел того, кто нам нужен?» – спросил он. «Возможно. У меня есть 30 фамилий. Возможно, он один из них». «Давай присмотримся ко всем 30». «Пока что рано. Мне нужна дополнительная информация». Блейк недоуменно уставился на него. «Черт побери, ему нужна дополнительная информация. Нам нужно немедленно приставить хвост ко всем 30». Ричард покачал головой. «Не получится. Эти люди находятся в таких местах, куда вас не пустят. Для того, чтобы получить ордер на любого из них, вам придется после визита к судье отправиться в Министерство обороны. А оттуда вас отправят прямиком к Верховному Главнокомандующему, которым, насколько мне помнится, является президент. Так что вам нужно гораздо больше, чем я могу пока что предоставить». «И что ты предлагаешь?» «Дайте мне поварить еще немного». «Как?» «Я хочу встретиться с сестрой Ламар». «С моей сводной сестрой», — поправила Ламар. «Зачем?» – спросил Блейк. Ричарду захотелось сказать: «Я просто убиваю время, осел». Но он придал лицу серьезное выражение и пожал плечами. «Потому что нам нужно думать шире», – сказал он. «Если этот человек выбирает свои жертвы из какой-то категории, нам нужно узнать почему. Не может же он просто так злиться на всю категорию. Какая-то из этих женщин, если так можно выразиться, чиркнула спичкой. После чего он перенес свою злость с личности на категорию, верно? Так кто же он? И начать можно как раз с сестры Ламар. Ее переводили из одного рода войск в другой, то есть служила в двух совершенно разных частях. Это удваивает количество потенциальных контактов. Прозвучало все достаточно правдоподобно. Блейк кивнул. Хорошо, договорились. Поедете завтра же. Где она живет? В штате Вашингтон, сказала Ламар. Кажется, неподалеку от Спокана. Кажется. Точно ты не знаешь? Я там никогда не была, огрызнулась она. Черт побери, я не собираюсь терять весь отпуск, мотаясь на машине туда и обратно. Ричард повернулся к Блейку. «Вы должны приставить к женщинам охрану», — сказал Ричард. Блейк тяжело вздохнул. «Ради бога, займись арифметикой. 88 женщин. Мы не знаем, какая из них будет следующей. Осталось 17 дней. Если убийца даже и будет придерживаться цикла, три агента на каждые 24 часа, итого свыше 100 тысяч человека-часов. Места разбросаны по всей стране. Мы просто физически не сможем это сделать. У нас не хватит агентов». Конечно, можно предупредить местное отделение полиции, но чем они смогут нам помочь? Так, например, в этом Спокане, штат Вашингтон, полицейское управление наверняка состоит из одного начальника и немецкой овчарки. Время от времени он объезжает свой участок, проверяя, все ли в порядке, но и только. Вы предупредили этих женщин? Блейк смущенно покачал головой. Нельзя. Раз мы не можем их охранять, предупреждать их нельзя. Ибо что мы им скажем? «Девочки, вам угрожает опасность, но, извините, вам придется полагаться только на самих себя, так?» «Нам нужно схватить убийцу», — сказал Пултон. «Это единственный надежный способ обезопасить всех женщин». Ламар кивнула. «Он где-то там. Нам надо очертить круг». Ричард по очереди посмотрел на всех трех психологов. Они дергают за нужные веревочки, пытаются не оставить его равнодушным. Он усмехнулся. «Я все понял». «Отлично. Завтра же отправляйся в Спокан», — сказала Ламар. А я тем временем еще поработаю с бумагами. С результатами я ознакомлю тебя послезавтра. То есть, у тебя будет информация, полученная от Трента, информация, которую ты добудешь в Спокане, плюс все то, что у нас уже есть. И тогда мы уже будем вправе требовать от тебя настоящего прогресса». Ричард снова усмехнулся. «Как скажешь, Ламар». «Так что ужинай и отправляйся спать», — сказал Блейк. «До Спокана путь не близкий. Старт завтра рано утром. Разумеется, Харпер отправится вместе с тобой». «В постель?» Блейк снова смутился. «Спокан, осел!» «Как скажешь, Блейк!» Проблема заключалась в том, что Ричард действительно не мог оставаться равнодушным. Запертый в комнате, он лежал на кровати, уставившись на слепой глаз скрытой видеокамеры, не видя ее. Перед глазами у него все расплылось, превратившись в нечеткое пятно. В зеленое пятно, как будто вся Америка исчезла, превратившись обратно в леса и поля. Нет ни домов, ни дорог, стоит полная тишина. И люди тоже исчезли. Все, кроме одного, который где-то скрывается. Ричард пристально смотрел на расплывающееся зеленое пятно, продвигаясь по нему взглядом на 100 миль, на 1000 миль, на 3000, с севера на юг, с востока на запад, пытаясь найти бледную тень, едва уловимое движение. Он где-то там. Нам нужно его схватить. В эту самую минуту он ходит или спит, или строит планы, или готовится, и при этом считает себя самым хитрым и ловким человеком на всем континенте. «Ну, положим, это мы еще посмотрим», — подумал Ричард. Он переменил позу. Ему нужно заняться делом серьезно. А может быть и не нужно. Необходимо принять решение. Это будет очень важное решение, но пока что Ричард еще не сделал выбор. Перевернувшись на бок, он закрыл глаза. Об этом можно будет подумать позже. Решение можно будет принять завтра. Или послезавтра. Или еще когда-нибудь. Решение принято. Насчет временного интервала. Интервал уходит в прошлое. Пора ускорить ход событий. 3 недели – это слишком большой срок. Мысль приходит в голову, ты присматриваешься к ней внимательнее, оцениваешь ее плюсы и минусы, и в конце концов принимаешь решение, не так ли? После того, как джин выпущен из бутылки, вернуть его обратно уже нельзя. А этот джин уже выпущен из бутылки, вырвался на свободу. Теперь его уже не остановить. Так что тебе остается лишь следовать за ним.